Неужто в финскую, откуда привезли больше гробов, чем побед? Да кто как воевал. И была еще Испания. Спросить не ответит. Все секреты и секреты. — Это и золотую звезду на финской получил? — спросила она. Павлов качнул головой, обронив одно только слово — «Гвадалахара». Людмила Павловна с мечтательным выражением раскрыла глаза. — Как бы хотелось побывать в Испании, — сказала она, — или хотя бы во Франции. При слове «Гвадалахара», представляя себе горные хребты, мандариновые рощи, реки с прозрачной водой, и над ними вечно голубое небо. Дмитрий Григорьевич вспомнил, с каким ужасающим скрежетом танки царапались по склонам, выбрасывая гусеницами пыльную щебенку, и солнце выжигало на броне масляную слизь. «Ничего вечного не бывает», — буркнул он, как будто ободнув головой душный воздух кабины. «Я, например, опять в Гвадалахару без приказа не поеду. Осенью и зимой там слякоть и грязь. Одежда, одеяло не просыхают. Зато летом, что Сахара. В танке сидеть трудно, как будто тебя медленно зажаривают в духовке. Температура в броне 65 градусов, дышать нечем, пот льет в глаза, мешает наблюдению, а надо еще стрелять и атаковать, потому что враг тоже не молчит. Ему не легче нашего, а он лезет, воет и огонька подбрасывает. Там все противотанковое, и климат, и местность, и люди», — добавил он после некоторого молчания. «Рельеф хуже не придумаешь. Скалистые холмы, узкие ущелья, каменистые рвы и овраги. Жиденькие оливковые рощи, где трудно укрыться. Маневр танков затруднителен». «А почему люди противотанковые?» — поинтересовалась Надежда. Дочь командира, она в этом смысле больше понимала, чем Людмила. Павлов впервые обратил на нее внимание и повернулся. «Не понимают», — воскликнул он весело, хотя глаза блеснули серьезно и жестко. «Думают, что танки — это ходячие пушки. Куда танк, туда и они. Пошел танк подзаправиться бензином в тыл или боекомплектом, например. Пехота снимается с занятого рубежа. Думают, начался отход. А во время атаки танкисты не только ведут огонь, но и оглядываются, не отстала ли пехота, не потеряла ли тебя из виду. А пейзаж? Иногда едешь, бывало, кругом ни деревца, ни кустика, лишь огромные песчаные холмы. Песок хрустит на зубах, белая пыль покрывает одежду. Нет, испанцы должны жить в Испании, а русские — в России. «Скоро, говорят, новая война будет. С немцами», — обронила Людмила. Павлов обернулся, но видно было, как затылок его напружинился от возмущения и твердого мнения, которое он имел. «Плюнь тому в глаза и назови паникером», — пророкотал он. Обе женщины подумали, что уж генерал-то армии знает. В таком деле толк. Надежду резануло воспоминание об отце, который мог так же вот сидеть в машине, высказывать авторитетное мнение. И к нему, затаив дыхание, прислушивались бы люди, как она сейчас. А Людмила Павловна расслабилась, улыбнулась, точно получила давно обещанный подарок, и откинулась на сиденье вольно и свободно. В мыслях своих она топталась вокруг сегодняшней удачи. Нашла, заполучила, а там, как выведет судьба.